— задумчиво повторил Оливер. «Тогда зачем это тебе?» Люси пожала плечами. «Его ранило в Африке. Сильно. Он боится возвращаться на фронт». «А-а, понимаю», — рассудительным тоном произнес Оливер. «Проявление патриотизма». «Не смейся надо мной, Оливер», — сказала Люси. «Я его пожалела. Это можно понять? Совсем юный, раненый, испуганный человек. Это имело для него большое значение». «Ну, конечно, я понимаю», — вкрадчиво сказал Оливер. «Сейчас в госпиталях сотни юных, искалеченных, перепуганных парней. Я, разумеется, не юн и не напуган. Но меня можно отнести к разряду искалеченных. Ты ляжешь со мной в постель?» «Оливер», — Люси шагнула к двери, — «ты сейчас не способен вести серьезный разговор. Я иду спать. Если ты пожелаешь, утром я отвечу на все вопросы». Оливер жестом остановил ее. «Утром меня здесь уже не будет. Для такого разговора мое состояние самое подходящее. Я пьян, но мне все равно не заснуть. А завтра я буду в пути. Когда человек отправляется на войну, он хочет напоследок привести свои дела в порядок. Завещание, память о прошлом, отношения с женой. Скажи мне, — равнодушно спросил он, — были и другие?» Люси вздохнула. «Когда-то давно, — произнесла она, — я сказала, что не собираюсь больше лгать тебе, Оливер». «Но об этом я тебя и прошу, — сказал он. — Хочу перед отъездом узнать всю правду». «Да, были и другие. Что еще?» «Когда ты оставалась ночевать в городе после театра, — сказал Оливер, — дело было не в твоем нежелании ехать одной в вечернем поезде?» «Да». «Ты любила кого-нибудь из них?» Оливер, приблизившись на шаг к жене, внимательно посмотрел на нее. «Нет». «Это правда?» «К сожалению, да», — сказала Люси. «Почему?» «Вероятно, потому что я не способна любить», — сказала Люси. «А может, потому что любила тебя? Не знаю». «Тогда почему ты это делаешь?» — спросил Оливер, преграждая ей путь к двери. «Зачем это тебе нужно, черт возьми?» «Ну, возможно, таким путем я становлюсь более значительной в собственных глазах. С юности мне недоставало ощущения моей значимости или от пустоты в душе. Каждый раз в течение нескольких минут я чувствую свою важность, кажусь себе тайной, которую необходимо разгадать. Вероятно, я разочаровалась в тебе и Тони. А может, причина в том, что я сознаю свою никчемность? Или в том, что моя мать однажды в детстве оставила меня на целую ночь одну?» Она пожала плечами. «А может, просто так теперь принято? Не знаю. Сейчас я хочу спать». Она сделала шаг в сторону двери. «Еще один вопрос», — тихим упавшим голосом произнес Оливер. «Ты собираешься продолжать в том же духе?» «Наверно», — устало ответила Люси. «Должна же я найти ответ». Они посмотрели друг на друга. Люси держалась вызывающе прямо. Оливер чуть сутулился. У него был задумчивый вид —